Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы празднуем праздник преображения Господня с тем, чтобы увидеть свою собственную жизнь, какая она есть и какой жизни мы призваны. Без света Христова жизнь у нас тусклая и серая, и унылая, и мрачная, и черная, и не только в мире, всем, который не знает света Христова, хотя Христос есть свет, просвещающий всякого человека, приходящего в мир. Но и среди нас, которые запечатлены этим светом, в помазании, миром благодатным, когда мы приняли печать дара Духа Святого после святого крещения. Светом преображения мы должны измерять все, что происходит с нами. Есть рассказ об одном подвижнике, не древнем, а наших дней, который подвязался и подвязается сейчас на Афоне, и который, как всякий христианин, в своей духовной жизни претерпевает различные периоды и поражения, и уныния, и теплохладности, а иногда бывает утешен светом Христовым. И вот когда затянулся у него этот период уныния, когда он испугался, что все его служение христианское и монашеское становится как бы ничего не значащим, он приложил все усилия для того, чтобы жизнь его изменилась, стал жить более внимательно, больше молиться. И постепенно он почувствовал, что Господь ответил на его молитву. Все стало ему представляться более ясным. Сердце его иногда касалось теплота Господня. И он стал уже думать, искушаемый новым искушением, что он уже достиг того нормального христианского состояния, в котором следует пребывать христианин. Однако от того, что это состояние было непостоянным, он был борим помыслами и пошел к старцу Паисию, подвижнику Афонскому наших дней, который недавно совсем скончался, с тем, чтобы открыть ему свою жизнь. И старец Паисий, вместо того, чтобы рассуждать о том, какая должна быть у нас жизнь христианская, рассказал ему об одном монахе, с которым, как он сказал буквально, на днях позавчера произошло следующее. Когда он молился ночью в своей келье Иисусовой молитвой, он почувствовал, что его сердце касается глубокая небесная радость. И внезапно тьма кельи, которая была освещена только светом колеблющейся свечи, заполнилась дивным бело-голубым светом. И свет был очень сильный с самого начала. И он почувствовал, что и глаза его тоже стали сильнее. То есть сделались способными переносить это непереносимое для человеческого зрения сияние. Это был нетварный свет, и он находился в этом нетварном свете в течение многих часов. Он потерял ощущение земного времени, и потом, когда этот свет начал уходить, он увидел себя в келье, он испытал острое чувство голода, взял кусок хлеба и стал есть. Жажду ощутил, взял воду и стал пить. У него было чувство сильной усталости. Он сел, и он ощущал себя, сознавал себя животным, которое нуждается во всем этом, и видел, какое бесконечное расстояние между тем состоянием, в котором он только что находился, и тем, в которое он снова возвратился. И в нем рождалось естественное смирение, сознание того, что такое человек и каким может стать человек, когда Господь посещает его. Рядом с его кельей находилась келья другого монаха. Он выглянул наружу. Была ночь, как ему показалось, и на небе была полная луна. Он вышел к этому монаху и спросил, который час? Утро, кажется, еще не наступило. Монах с изумлением посмотрел на него и сказал, «Что вы говорите, отче Паисий? Я не понимаю, о чем вы говорите». «И только тут я осознал, — говорит отец Паисий, — что уже наступил день, и что солнце, которое светило на небе, я принял за полную луну. Нетварный свет был таким сильным, что дневной свет и солнце казались ночью и луною. Так велика разница между нетварным светом и тем светом, который мы с вами видим, дневным светом, как велика разница между днем и ночью. И мы с вами живем ночью. Мы молимся о том, чтобы Господь даровал нам всю настоящего жития ночь прийти, да не падшие и обленившиеся, но бодрствующие и воздвиженные в делании, обрящимся, готовы, нам, ожидающим пришествия светлого и явленного дня, Единородного Сына, Господа нашего Иисуса Христа. Церковь живет этим светом, не только в древние времена, в наши времена есть люди, которые знают этот свет. И каждый из нас, большинство из нас знает, наверное, хотя бы в малой степени, о каком свете идет речь. Но чтобы мы не почитали себя достигшими, будем видеть вот этот образ, который дает старец Паисий, афонский монах наших дней, напоминая нам о том, что перед нами еще путь, как путь перед каждым человеком, который даже и достиг такой благодати, какая была дарована отцу Паисию. Как путь, который был перед апостолами, когда они увидели свет Фаворский, Христов, и хотели остановить время с тем, чтобы всегда пребывать в этом свете, потому что теряет уже смысл все остальное. Но времени надо продлиться, и путь должен быть продолжен для того, чтобы мы вошли в совершенство этого света, и для того, чтобы мы могли другим людям, пребывающим в ночи, жизни сей достигнуть этого света. Дай Бог нам во свете Христовом увидеть свет. Не только свет фаворский, но всякий свет, который есть в этом мире. Свет творения земного, потому что, как говорит святой Кирилл Иерусалимский, Господь, сотворив человека, просветил его изнутри светом своим благодатным. В самом творении уже присутствует этот свет. Свет правды естественной увидеть, как сказано о предтече, он не был светом, но он был тем, кто свидетельствует о свете. свет совести нашей, потому что всякий раз, когда любой человек идет ко тьме греха, свет хочет остановить его, чтобы он не делал этого. Свет совести его. И мы будем молиться Господу, пребывая в нашей ночи, о том, чтобы Господь просветил нашу тьму, и чтобы Он даровал нам способность видеть в Своем свете всякий свет, приводящий нас ко Христу. И свет Слова Божия, как мы молимся за литургией, когда начинают читать Евангелие, «Воссияй в сердцах наших человеколюбче Твоего богоразумия и нетленный свет». Вот как Евангелие-то должно слушаться. Как отец Паисий молился, так и Евангелие, об этом молится Церковь, должно восприниматься нами. Нетленный свет должен быть нами переживаем, когда читается Евангелие. «Да плотские похоти, поправши духовное жительство, пройдем всяко благоугождению Твоему мудрствующее и деющее. Ты бы, если просвещение души телес наших, Христе Боже наше, Тебя славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом». Просвещение души и тела от чтения одного Слова Божия должно быть там, где это Слово воспринимается по-настоящему. И точно так же участие в таинствах, как мы читаем о святых, в каком свете они служили божественную литургию. И мы участвуем в этих же самых таинствах. И то же самое о молитве мы должны помнить и дорожить молитвой, как самым главным, что есть в нашей жизни. Именно во время молитвы сам Господь преобразился. И остерегаться того, чтобы нам не уснуть, даже тогда, когда Господь открывает самую высшую свою славу, или когда Он переживает самые великие свои страдания, как в Гефсимании, на нашей молитве. Не стать теплохладными. Не унывая, впрочем, и от этого, но помня всегда о том, что свет Христов сильнее всякой тьмы, только бы человек искренне, с покаянием, снова и снова возвращался к тому свету, от которого он отступил во тьму своих грехов. Будем помнить, что заповедь Божия содержит свет, она светла, она жизнь вечную содержит. «Господи, хорошо нам здесь быть с Тобою», — говорит апостол Петр. Всякий человек, который исполняет заповедь Божию, может это сказать. И только того, что мы ее не исполняем, нет у нас сил этого сказать, потому что нет с нами Господа. Какой смысл говорить это, если это не так? Это заповедь – радость, это свет, и эта заповедь есть крест, потому что, когда открывается этот свет, Господь говорит о своем исходе, о крестных своих страданиях. И когда Он дает нам эту заповедь, Он напоминает, что она и свет, и крест наш одновременно. Чем отличается откровение Святой Троицы, которое было в день Богоявления, когда крестился Господь, от явления Пресвятой Троицы в праздник Преображения? Тот же голос с небес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный». Только в день Преображения добавляются слова «Сего послушайте», то есть исполните Его заповедь. Заповедь, которая есть свет и которая есть крест. Все здесь присутствующие помнят, наверное, слова преподобного Серафима Саровского, который преобразился в беседе с Николаем Александровичем Мотовиловым, говоря о смысле христианской жизни на русской зимней поляне, когда лицо его просияло, как солнце. Когда он сказал, что если бы знал человек, для какой радости создал его Господь, какому свету он призван, то согласился бы 1000 лет терпеть самые страшные скорби и страдания и благодарить Бога за то, что ему это дано. Или, как сказала святая мученица Ефимия, которая явилась тому же преподобному, непрославленному еще, старцу Паисию Афонскому, недавно отошедшему ко Господу, когда он спрашивал ее о том, как она переносила мучения. Эта древняя мученица сказала ему: «Если бы я до смерти своей знала, какой будет жизнь после моей смерти мученической, если бы я видела эту красоту небесную, которой наслаждаются все, кто исполнили заповедь Христову и находится близ Господа, я умоляла бы Господа только бы об одном, чтобы эти страдания мои длились всегда, потому что они ничто перед дарами благодати Божией. Аминь».